Глава 79. Где-то далеко, у самого горизонта, ударил взрыв. Но Джек не придал этому значения. Лишь после того, как Крафт, прислушиваясь, поднялся, Джек понял, что еще не отвык от войны. Ведь в их военном городке звук канонады случалось неделями воспринимался как естественный шумовой фон. За первым взрывом последовало еще несколько. Но постепенно грохот стал смещаться с запада на север, и вскоре стало совсем тихо. Крафт сел, и какое-то время они сидели в напряжении, ожидая новых взрывов или прихода Лефлера со срочной вводной. Но капитан не появился, а значит, им здесь ничего не угрожало. «Так что там про вторую войну?» – осторожно напомнил Джек. Он опасался, что Крафт сошлется на усталость и пойдет спать. Но старшина никуда не торопился. «Что тебя интересует?» «Кто там воевал и с кем?» «Вторая война – это ответ на твой вопрос о том, как инсайдеры оказались на противоположной от Нараздулов и Фризанталов стороне». «Инсайдеры воевали с родственными народами?» «Увы, нам пришлось это делать». «Что, тоже пришло сообщение из Империи?» «Да нет, все было куда прозаичнее. За время Первой войны, из-за недостатка персонала высокой квалификации и руководителей, инсайдеры активно использовали муглов». «Людей?» «Именно. Сначала их использовали в производственной сфере, потом стали назначать на административные должности, ну и так далее. А поскольку они справлялись со своими обязанностями, никому и в голову не приходило что-то менять или кого-то подозревать. К тому времени, когда война окончилась, между инсайдерами и людьми уже были такие крепкие связи, которые нельзя было назвать отношениями господ и рабов. А Фризанталам и Нараздулам это не понравилось». «Ты догадливый. Они решили вернуть все в прежнее русло. И инсайдеры не могли помешать им, ведь у тех были армии и боевой опыт. Одним словом, преимущество в силе. Но тут сказали свое слово полки обученных муглов. Очень трудно ощущать себя бесправным рабом, если ты командуешь солдатами и если у тебя под рукой подразделение бронированных роботов или даже авиационная группа. А к концу войны многие муглы высоко продвинулись по иерархической лестнице в обеих армиях». «И что, инсайдеры встали на сторону людей?» «Не сразу. Понадобилось еще 200 лет на то, чтобы понять, что муглы неохотно возвращаются к прежней жизни. Теперь уже это не были покорные рабы. Они жили большими, практически независимыми колониями. Сами строили города, выбирали себе правителей, имели немалые армии. Но они все еще были не свободны». «Да, их опекали старшие нации, которые часто указывали им, что и как делать. Могли запретить строительство нового города или потребовать отодвинуть от моря вглубь суши уже построенный город. Всякое случалось. Но муглами уже не торговали». «Разумеется, нет. Эта практика отошла сразу после окончания войны. Но постепенно муглам требовалось все больше прав, а старшим нациям требовалось больше прав на управление муглами, и Норза с фризами решились на войну». «А инсайдеры?» «Они встали на сторону здравого смысла. Дело в том, что нараздулые фризанталы воевали по определенным правилам. А вот люди никаких правил не признавали и прибегали к любым методам, если они казались эффективными. Поскольку инсайдеры долго работали с людьми, они лучше знали их психологию. А Норзы и Фризы этого не понимали и собирались поставить взорвавшихся рабов на место». «Ну да, через большую войну». «Вот именно. В конце концов, старые нации смогли бы победить людей. Однако это далось бы им большой кровью и потерями. К К тому же, как им пришлось бы выживать дальше, если бы они уничтожили всю рабочую силу или большую ее часть? И тогда инсайдеры объявили войну родственникам. Нет, сначала пригрозили встать позади людей, то есть поддерживать их своими возможностями. Но и родственников тоже? Разумеется. Инсайдеры обязаны были снабжать вооружением норзов с фризами с одной стороны и людей с другой. «Ох и порядочки у вас!» Снова поразился Джек, ерзая на скамейке. «Ну и что, родственники?» А они не прислушались к голосу разума, и тогда инсайдеры пригрозили отказать им в поддержке. «Совсем?» «Совсем!» «И что они?» – спросил Джек. И даже дышать перестал, пока Крафт, как казалось Джеку, собирался с мыслями. «Они, что называется, подняли перчатку и решили воевать против людей и инсайдеров. Они были уверены, что быстро одержат победу». «А на самом деле?» «А на самом деле война продлилась более 200 лет». И закончилось для них страшным поражением. То есть союз людей с инсайдерами оказался сильнее? Не совсем так. Очень долго война велась с переменным успехом, то уменьшая свою интенсивность, то разгораясь вновь. Она велась по правилам Старой Империи, и люди были вынуждены следовать тем правилам, поскольку на этом настаивали инсайдеры. Ведь только они давали людям оружие. А значит и силу. Но со временем люди стали выходить из-под опеки инсайдеров. Их собственные возможности увеличивались. Они все чаще заменяли оружие инсайдеров своим, пусть более примитивным, но зато многочисленным. А как только сумели разработать ядерные заряды, вопрос, кто победит в войне, был решен. Так что же, фризы и норзы не могли придумать такое оружие? Они могли его сделать, но они собирались жить на этих планетах. А как жить на зараженной и испепеленной Земле? Для старых наций применение ядерного оружия в такой ситуации было бессмысленным. А вот люди подобных сомнений не испытывали. Они смело применяли эту страшную разрушительную силу, сметая не только врага, но и тысячи городов, отчасти населенных и людьми. Но когда от норзов и фризов ничего не осталось, у победителей начались большие проблемы. Оружие, которым они победили, стало убивать их радиацией. И как же люди выжили? Они стали уезжать вглубь территорий, в дикие заброшенные места, занимаясь натуральным хозяйством, забывая науки и отвыкая от высококультурного производства. Со временем что-то удалось вернуть, но в экономической и культурной моделях остались большие прорехи. «Вы говорите, как какой-нибудь профессор, сэр. Так военные не разговаривают». «Ну, это я только при тебе, а в другом обществе говорю, как военный».